постоял, осмотрелся, но вверх посмотреть не догадался. «Андрюшка мой!» Протянул он уже тихо и вернулся в квартиру. «Самый добрый человек, которого я встречал в своей жизни. Он мог быть моим отцом. Впрочем, тогда это уже был бы не я, а кто-то другой. Лучше, наверное». Я вышел на улицу. В ночь, в снег. Не знал я, куда мне идти и где ночевать. Где ночевать? Ни за что на свете не вернусь я к этому чужому, как оказалось, человеку, чтобы воспользоваться его добротой. Если бы ты видела его глаза, не смог обидеть парнишку и принял за родного сына. А ведь вначале я ему был определенно неприятен, я же чувствовал это. Я должен был понять, догадаться сам, какой же я, однако, дурак. Чего бы ради мама повезла меня прощаться к умирающему Никольскому, которого знать не хотела столько лет. А мама перед ним виновата. Как это славно сказано у Сент-Экзюпери. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. А мама, волевая и сильная, приручила Евгения Никольского, а потом не захотела его знать за то, что он слаб. Зачем она не сказала мне, кто мой настоящий отец? Может, я сумел бы помочь ему? Не знаю как, но помог бы. Отчего он пил? Может, ему не хватало душевного тепла или признания, или он чувствовал себя одиноким среди людей? Я бы не стал заниматься спортом, тратить столько времени. Я бы лучше попытался спасти того, кто дал мне жизнь, чьи гены во мне. А я, даже теперь, зная, кто мой отец, Андрея Николаевича люблю больше, потому что полюбил его, привык считать отцом. А он не отец мне совсем. Он только из жалости. Если бы ты видела его глаза в тот момент. То есть мои глаза, когда я пришел к нему в гостиницу. Как же я был жалок, наверное. Ох! Поземка мела все сильнее, а я не знал, куда мне идти ночевать. К Алёше не мог из-за Христины. Пришлось бы всем рассказывать, что он мне не отец. Сейчас я еще не мог говорить об этом. Только не хватало расплакаться. Они черт знает что могли подумать. Нет, нет. До чего же мне было горько. До чего тошно. Просто жить не хотелось. И вдруг я вспомнил ребят с Баклана. Они работают теперь на строительстве порта, живут в общежитии где-то возле порта. Не раз приглашали заходить. На одну ночь можно попроситься переночевать. Ребята устроят. А завтра Женя переберется на новую квартиру, а я снова к Алёше. Сегодня я не в силах давать никаких разъяснений. А завтра будет видно. Может, попрошусь у Кузькина куда-нибудь в дальний рейс. Запахнувшись плотнее от пронизывающего ветра, я отправился искать общежитие. Не так-то легко оказалось его найти. Когда я поравнялся с рестораном «Байкал», оттуда вышел, пошатываясь, пьяный вдрызг Виталий. Его бережно поддерживали два парня весьма подозрительного вида. Я бросился к Виталию и сказал, чтобы он немедленно шел домой, так как Алёша его искал и очень расстроился. Если бы я не упомянул Алёшу, то Виталий просто послал бы меня куда подальше. Но Алёша... Если был на свете человек, который имел на него хоть какое влияние, так это был Алёша. Его одного он как-то стеснялся. И потому растерянно захлопал глазами. «Иди, Я провожу тебя домой».